Глава 9. Я стою в гостиной, ровно в том месте, где стояла она. Дышу воздухом, отравленным ее духами и его предательством. Не плачу и не кричу. Чувствую в душе сталь, образовавшуюся в утро, когда увидела фото Юли в рубашке Артура. Теперь она стала холодной и острой, как лезвие. Кирилл не выходит из своей комнаты. Несколько раз подхожу к двери. Слышу приглушенные звуки игры в компьютере, но не решаюсь войти. Что я могу сказать? Что папа привел коллегу посмотреть на наш дом? Он не глупый мальчик и все прекрасно понял. Чувствую каждой клеткой, что это не конец. После такого демарша Артур не сможет сделать вид, что ничего не произошло. Он либо приползет с извинениями, либо нападет. Почти не сомневаюсь, какой вариант он выберет. Мужчина, воспитанный матерью, всегда ищущий оправдание для своего мальчика. И я не ошибаюсь. Вечером сижу в столовой, пытаясь заставить себя поесть. Дверь распахивается с такой силой, что ручка ударяется о стену, оставляя вмятину. Я медленно поднимаю глаза. Артур с перекошенным лицом стоит на пороге. Запах виски и дикой злобы бьет в ноздри. Он похож на загнанного зверя, ринувшегося в последнюю отчаянную атаку. «Ну что, довольна?» — разъяренный голос гремит, заполняя пространство. «Довольна тем, как унизила меня сегодня? Смотрела на нас, как на преступников, в моем же доме!» Я откладываю вилку. Похоже, дна для Артура не существует. «В нашем доме», — поправляю тихо. «В выжженной душе больше нет места боли. Ты унизил себя сам, приведя ее сюда». «Опять!» — он делает несколько крупных шагов, сметая лежавшую рядом со мной газету. «Вечные подозрения, постоянные упреки, не женщина, а кусок льда с недовольным лицом и претензиями!» Он останавливается напротив меня, упирается руками в стол. «Я так больше не могу, слышишь? Не могу!» Тяжелое прерывистое дыхание бьет мне в лицо. «Я устал от этого, Ольга. Наш брак — большая ошибка, сплошная ошибка. Я хочу, чтобы меня любили по-настоящему, как мужчину. Хочу, чтобы рядом со мной была женщина, от которой веет теплом, а не холодом и недовольством. Хочу чувствовать себя живым, не загнанным в угол мальчиком, обязанным отчитываться перед тобой за любой шаг в сторону». Каждое его слово — отточенный нож. Он не оправдывается, а переписывает историю нашей семьи. Переворачивает с ног на голову, вычеркивает все хорошее, светлое, что между нами было. На висках бордового лица пульсируют жилки. «Я рядом с ней дышу, понимаешь?» Он почти истерит. «Меня не тошнит рядом с Юлей, как с тобой, а вырастают крылья!» Смотрю на незнакомца, орущего в нашей столовой, и чувствую ничего. Ни боли, ни обиды, только холод и лед, которым он меня попрекает. «И что же ты предлагаешь?» — спрашиваю настолько спокойно, что Артур на секунду опешил. «Я предлагаю нам наконец-то быть честными!» — выкрикивает он. «Я хочу быть с ней, я люблю ее и...» Он делает паузу, желая вложить в слова побольше драматизма. «И она ждет от меня ребенка!» Воздух на кухне застывает, словно время остановилось. Наверху стихают звуки игры, Кирилл все слышит. А я смотрю в разгоряченное, полное торжества лицо Артура. Он думает, что достал из рукава козырной туз, что новость добьет меня, сломит, заставит рыдать. Но вместо этого я чувствую, как рвутся последние призрачные нити, связывающие меня с нашим общим прошлым. Ребенок — это не только измена и трата на любовницу наших денег. Артур сознательно создавал новую семью, пока я варила ему супы и верила в его сказки. Взгляд падает на фотографию на стене. Я и маленький Кирилл, только что из роддома. Артур держит его на руках, смотрит на малыша с невероятным благоговением, с любовью. А теперь он также будет смотреть на другого ребенка, от другой женщины. «Ты останешься ни с чем, Ольга!» Его голос возвращает меня в реальность. Пьяный Артур ликует, считая, что победил. «Я не позволю тебе разрушить мою жизнь. Мы найдем способ расторгнуть этот проклятый договор. Ты получишь только то, что положено по закону, а это ничего, слышишь?» — несет его. «Ничего! Выметайся отсюда с тем, с чем пришла!» Он, тяжело дыша, сверкает глазами, ожидая моей реакции, истерики, слез, униженных просьб. Узнай я только сейчас об измене Артура, может, так бы и было. Впору сказать Юле спасибо за ту фотографию. Я медленно поднимаюсь, обхожу стол, приблизившись к предателю почти вплотную. Смотрю прямо в его глаза и вижу, как его уверенность тает, сменяясь недоумением, а потом зарождающимся страхом. «Ты закончил?» — Спрашиваю так тихо, что он наклоняется, чтобы расслышать. «Что?» Он сбит с толку. Повторяю. Я спросила, ты закончил свой монолог? Если да, то послушай меня. Делаю небольшую паузу, давая ему прочувствовать вязкую тишину. Во-первых, этот дом и половина того, что ты считаешь своим, куплено на наши общие деньги. Я зарабатывала их вместе с тобой, с нуля выстраивая наш бизнес. Так что о моем выметании можешь забыть. Мне удается сдерживать ярость. Тихим голосом можно оглушить сильнее, чем криком. Во-вторых, брачный договор должен тебя очень пугать. У меня есть то, что тебя раздавит. Скольжу взглядом в сторону прихожей, где за углом, я знаю, стоит Кирилл и слушает каждое слово. И в-третьих, поздравляю с ребенком. Надеюсь, для этого малыша ты будешь лучшим отцом, чем стал для нашего сына. Я вижу, как по его лицу прокатывается волна гнева, страха и непонимания. Он ожидал увидеть сломленную женщину, а перед ним стоит воительница. «Что это значит?» — шипит он, тяжело управляя пьяным мозгом. «Это значит, что игра окончена, Артур». Говорю, разворачиваюсь к нему спиной. «Ты только что сделал свой первый и самый главный промах». Я подхожу к двери, оставляя его одного в просторной столовой. Взгляд упирается в фотографию сына. Артур говорит о ребенке, о новой жизни, о любви, а я вижу лицо нашего мальчика, его беззаботную улыбку, которой больше нет.